сопротивлялись, хотя не имели ни малейшего шанса. Холдифекс отрубил головы женщинам лорда и его детям. Всех, кто защищал Руат с оружием в руках, он заточил в тюрьму и казнил. Флар пожал плечами. Что ж, его предчувствие может оказаться ложным. Такими мерами Фекс уничтожил не только сопротивление, но и всех лучших людей, всех ремесленников Руата. Вот почему мастера по металлу и тканям из этого холда теперь считаются лучшими на Плоскогорье. «Хотел бы я сообщить вам более приятное известие, всадник», — пробормотал Лайтл. «Не имеет значения», — сказал Флар, поднимая руку, чтобы отдернуть занавес. Лайтл быстро подошел к нему и с настойчивостью в голосе произнес: «Помни об амбициях Фекса. Заставь Ургула или того, кто будет следующим вождем, постоянно следить за Плоскогорьем». «Фекс догадывается о твоей ненависти?» Тоскливое, страдальческое выражение исказило лицо Лайтла. Он нервно сглотнул и ответил: «Нравится Лайтл лорду Плоскогорья или нет, неважно. Мой цех защищает меня от его посягательств. Здесь я в безопасности. Он зависит от доходов нашего промысла». Лайтл насмешливо фыркнул. «Я лучше всех тку батальные сцены. Кстати», — он иронически поднял бровь, — «драконов, как неизменных спутников героев, больше не изображают на гобеленах. И вы, конечно, заметили, сколько на ткани цветущей зелени». Отвращение исказило лицо Флара. «Мы заметили и многое другое», — сухо произнес он. «Но Фекс следует некоторым традициям». Лайтл решительно перебил бронзового всадника. «Он делает это из элементарной осторожности. Его соседи настороже. С тех пор, как он вероломно захватил Руат, и должен предупредить вас, что он», — Лайтл ткнул пальцем в сторону холда, — «открыто насмехается над рассказами про нити. Он считает, что истории орфистов полны замшелых глупостей. Он запретил петь баллады, восхваляющие драконов. Новое поколение растет в полном неведении долга, традиций и предосторожностей». Флар не удивился, услышав последнее разоблачение Лайтла. Подобные факты беспокоили его сильнее, чем все остальное. Многие люди не придавали значения устным преданиям о давних событиях, считали их выдумкой орфистов. Однако алая звезда уже мерцала в небе. И приближалось время, когда из страха за свою жизнь они вновь поклянутся в верности Вейру. «Ты выходил наружу сегодня утром?» — спросил Фнор с жесткой усмешкой. «Да», — выдохнул Лайтл сдавленным шепотом. «Да, я видел». Он со стоном отвернулся от всадников, пряча голову, и его плечи поникли. «Уходите», — сказал он, скрипнув зубами. Они замерли в нерешительности, и тогда изгнанник повторил с мольбой: «Уходите». Флар быстро двинулся к выходу. Фнор последовал за ним. Широкими шагами бронзовый всадник пересек тихий сумрачный зал и окунулся в сияние солнечного полдня. По инерции он дошел до центра площади и там резко остановился. Так что едва поспевавший за ним Фнор с трудом избежал столкновения. «Мы проведем ровно столько же времени в залах других мастеров», — с усилием произнес он, стараясь не встречаться взглядом с братом. К горлу подкатил ком. Вдруг стало трудно говорить. Он сглотнул несколько раз, потом глубоко вдохнул теплый весенний воздух. «Остаться без дракона», — сочувственно пробормотал Фнор. «Бедняга». Неожиданная встреча с Лайтлом наполнила скорбью его сердце. И хотя подобное чувство казалось непривычным, он заметил, что Флар потрясен разговором с изгнанником не меньше его самого. Фнор впервые усомнился в том, что брат не способен испытывать сильные переживания. «Если осуществилось запечатление, то нет пути назад. Ты же знаешь», — резко произнес Флар. Он отвернулся и зашагал к залу, над которым висела эмблема кожевников. Глава 3. Воздайте почести драконам в поступках, мыслях и словах. Они встают живым заслоном на смертных пер на рубежах, там, где решает взмах крыла жить миру или сгореть дотла. Почет воздайте всем крылатам в поступках, мыслях и словах. Их жизнь легла кровавой платой на смертных пернорубежах.